Изюминки щитовидной железы. Паращитовидные или околощитовидные железы. Небольшие по размерам паращитовидные железы расположены под щитовидной железой на ее задней стенке, имеют общее с ней кровоснабжение и нервную регуляцию. Впервые паращитовидные железы были описаны шведским анатомом Сундстрем в 1880 году. Обычно их четыре. По две железы позади каждой из долей щитовидной железы. Одна вверху, другая внизу. Но их может быть и более, до 7-8. Размеры каждой железы составляют в длину 4-8 мм, в ширину 3-4 мм, толщина 2-3 мм. Суммарная масса паращитовидных желез у новорожденного колеблется от 6 до 9 мг. В течение первого года жизни она увеличивается в 3-4 раза. К 5 годам удваивается, а к 10 годам утраивается. К 20 годам общая масса четырех паращитовидных желез достигает в среднем 120-140 миллиграммов и остается постоянной до глубокой старости. У женщин масса паращитовидных желез несколько больше, чем у мужчин. От щитовидной железы, имеющей красный цвет, паращитовидные железы отличаются более светлой окраской. У детей бледно-розоватые, у взрослых желтовато-коричневые или красновато-коричневые. ПТГ. Паращитовидные железы секретируют парат-гормон. Парат-иреоидный гормон или ПТГ. Парат-гормон регулирует фосфорно-кальциевый обмен. Мишенью действия являются костные ткани почки. Обладая противоположным кальцитонину действием, ПТГ усиливает выведение кальция из костей, в результате чего кальций переходит в кровь, и уровень в ней кальция повышается. Болезни. Без паращитовидных желез организм существовать не может. При недостаточной секреции парат-гормона возникает заболевание гипопаратиреоз. Его причиной иногда бывает случайное удаление паращитовидных желез при операциях на щитовидной железе. При гипопаратиреозе содержание кальция в крови снижается, и, как следствие, повышается нервная и мышечная возбудимость, развивается тетония, характеризующиеся приступами судорог, приводящими к непроизвольным подергиваниям мышц, параличу дыхательной мускулатуры. В отсутствии лечения наступает смерть. Впервые заболевание тетонии описал в XIX веке немецкий патолог Реглингаузен. И с этих пор эта болезнь носит его имя – синдром Реглингаузена. Еще в начале XX века операции по поводу удаления зоба часто приводили к тетонии. Швейцарский хирург Кохер разработал метод удаления щитовидной железы, при котором часть ее вместе с паращитовидными железами обязательно остается. За это в 1909 году он был удостоен Нобелевской премии. Для лечения гипопаратиреоза применяют препараты, повышающие содержание кальция в крови. При разрастании тканей паращитовидной железы, например, при возникновении опухоли, наблюдается избыточная секреция парат-гормона, приводящая к вымыванию кальция из костей и повышению содержания кальция в крови, что в дальнейшем приводит к потере опорной функции костей. Очень часто при данном заболевании, называемом гиперпаратиреозом, страдает функция почек. В частности, избыток кальция в крови приводит к образованию в почках камней, состоящих из солей кальция. Наблюдаются различные деформации скелета. Гиперпаратиреозу свойственны психические нарушения, депрессия, ослабление рефлексов, ухудшение памяти и другие. для ликвидации гиперпаратериоза применяют удаление опухоли, клетки которой секретируют паратгормон. Надпочечники – железы смелых и сильных. Надпочечники – это парные железы внутренней секреции, массой 5-7 граммов каждая, расположенные на верхних полюсах почек. Каждый надпочечник окружен толстой капсулой. В нем четко выделяются два слоя – корковый и мозговой. Эти слои железы различны по своему происхождению и функциям. Корковый слой надпочечников. Общие названия гормонов коркового слоя надпочечников – кортикостероиды. Существует несколько видов кортикостероидов, и воздействуют они на различные стороны обмена веществ. Их выброс усиливается под действием гормона аденогипофиза АКТГ. Гормон альдостерон регулирует обмен таких важнейших для организма минеральных элементов, как натрий и калий. Проникая в клетки стенок почечных канальцев, этот гормон вызывает задержку натрия и воды в организме и выведение из организма калия. Помимо воздействия на почки, альдостерон препятствует также потере натрия через потовые и слюнные железы, толстый кишечник. Возможно, что этот гормон влияет на всасывание натрия в тонком кишечнике, усиливая его. Секреция альдостерона усиливается также при уменьшении объема плазм крови, при сильной жажде или кровопотерях. Под действием альдостерона жидкость задерживается в организме, и объем плазмы постепенно нормализуется. Гидрокортизон, кортизол, является одним из важнейших регуляторов углеводного обмена, то есть обмена сахаров. Кортизол ускоряет реакции обмена веществ, в результате которых образуется главный сахар нашего организма – глюкоза. А без глюкозы не может работать мозг. Кроме того, кортизол тормозит расход глюкозы в различных органах и тканях нашего организма, например, в мышцах. Это делается для того, чтобы мозгу, который как-никак является основным руководящим центром нашего тела, хватило бы его основного источника энергии для работы. Кортизол воздействует на обмен белков, ускоряя их распад в различных тканях, и тормозит образование жиров. Однако, едва ли стоит использовать данный гормон в целях похудания. Это может вызвать множество побочных эффектов, иногда очень опасных для организма. Кортизол, как и все другие глюкокортикоиды, подавляет развитие воспаления. Воспаление характеризуется тремя симптомами. Во-первых, притоком крови к воспаленному участку и его покраснением. Во-вторых, увеличением проницаемости стенок кровеносных капилляров в воспаленном участке и поступлением жидкости из сосудов в межклеточное пространство, то есть отеком. В-третьих, как следствие первых двух процессов, болевыми ощущениями. Все эти три симптома устраняются кортизолом. Кортизол угнетает иммунитет, подавляя образование антител к чужеродным белкам. Это свойство позволяет использовать его для торможения реакций отторжения пересаженных органов. В ряде случаев при кратковременном выбросе кортизола в кровь подавление реакции воспаления не опасно для организма. Однако длительное повышение уровня глюкокортикоидов в крови может привести к тому, что симптомы какого-либо инфекционного заболевания будут подавлены, а болезнь от этого не станет менее опасной. Поэтому применять глюкокортикоиды в качестве лекарства нужно осторожно. Кортизол необходим для формирования ответных реакций организма на сильные раздражители, приводящие к развитию стресса. Стресс можно определить как угрожающую организму ситуацию, развивающуюся под воздействием, например, боли, кровопотери, страха. А кортизол препятствует кровопотере и способствует развитию сосудосуживающего эффекта. Кроме того, он усиливает сократительную способность сердечной мышцы. Вместе с альдостероном кортизол участвует в поддержании оптимального объема плазмы крови. Это связано с тем, что в норме глюкокортикоиды воздействуют на почечные канальцы, усиливая выведение воды из организма. Секреция кортизола регулируется АКТГ, причем в результате его воздействия не только усиливается секреция, но и стимулируется рост коры надпочечников, то есть увеличивается масса ткани, способной вырабатывать этот гормон. В течение всей жизни человека в клетках коры надпочечников вырабатываются также мужские и женские половые гормоны. У мужчин 2/3 половых гормонов, андрогенов, синтезируется в семенниках, а 1/3 в коре надпочечников. Функции половых гормонов, секретируемых надпочечниками, пока не очень ясны. Болезни. При разрушении клеток коры надпочечников развивается болезнь Аддисона. Раньше хроническая недостаточность коры чаще была результатом туберкулезной инфекции. В настоящее время это заболевание большей частью возникает из-за разрушительного воздействия на кору надпочечников антител, ошибочно вырабатываемых клетками иммунной системы. У больных с синдромом Аддисона резко повышена секреция кортиколиберина гипоталамуса и АКТГ. Таким образом, организм пытается повысить выработку гормонов коры надпочечников, что в принципе невозможно по причине ее разрушения. Кортиколиберин является также фактором, усиливающим секрецию меланоцитостимулирующего гормона средней доли гипофиза, поэтому его повышенная секреция приводит к синтезу больших количеств пигмента меланина и потемнению кожи. У больных, кроме этого, развивается мышечная слабость, снижается масса тела, страдают память и умственные способности, ослабевает способность к концентрации внимания, иногда развиваются депрессии, наблюдаются также усиленное выведение натрия с мочой и повышение уровня калия в крови. Болезнь Аддисона лечит постоянным введением кортикостероидов. Возможно и противоположная ситуация. Повышенная секреция кортиколиберина или АКТГ приводит к усилению функций коры надпочечников, результатом которого является развитие синдрома Кушинга, сопровождающегося расщеплением мышечных белков, ведущим к разрушению мышечной системы. Еще одно заболевание, связанное с корой надпочечников, адреногенитальный синдром, обуславливаемый врожденным снижением выработки кортизола. На фоне нехватки кортизола кора начинает усиленно вырабатывать большое количество мужских половых гормонов. Поскольку это беда врожденная, то у маленьких девочек с нормальным женским генотипом организм начинает развиваться по мужскому типу, и по мере взросления формируется мужской организм с женским генотипом. Пока еще подобные врожденные заболевания, то есть вызванные нарушением работы генов, лечить невозможно. Довольно редкий случай начала выделения корой надпочечников больших количеств мужских половых гормонов у взрослых женщин. При этом наблюдается оволосение по мужскому типу, облысение, уменьшение молочных желез.